«Но расскажите же нам, что с вами было», — сказал Эрни. «Каких только не ходило слухов! Мы старались следить за вами, слушая поттеровский дозор», — он показал на приемник. «Так вы не врывались в Гринготтс?» «Врывались!» — выкрикнул Невилл. «И про дракона все правда!» Раздались громовые аплодисменты и вопли «Ура!» Рон поклонился. «А что вам там понадобилось?» — с любопытством спросил Симус. Ни один из троих не успел ответить вопросом на вопрос, как шрам Гарри пронзила страшная жгучая боль. Гарри поспешно повернулся спиной к веселым заинтересованным лицам вокруг. Выручай, комната исчезла, и вот он стоит в каменной развалине. Потрескавшиеся плиты пола у его ног раздвинуты. У разверстой дыры валяется извлеченная из земли пустая золотая шкатулка с откинутой крышкой, и яростный вопль Волан-де-Морта отдается в его раскалывающейся голове. Огромным усилием он вырвался из мыслей Волан-де-Морта и вернулся обратно, выручая комнату, где стоял, пошатываясь, обливаясь потом, опираясь на подоспевшего на помощь Рона. «Тебе нехорошо, Гарри!» — донесся до него голос Невилла. «Хочешь присесть? Ты, наверное, устал, да?» «Нет», — ответил Гарри. Он посмотрел на Рона и Гермиону, пытаясь без слов сообщить им, что Волан-де-Морт только что обнаружил пропажу очередного крестража. Времени оставалось немного. Если Волан-де-Морт решит теперь отправиться в Хогвартс, то их шанс упущен. «Мы должны идти дальше», — сказал он и понял по выражению их лиц, что друзья обо всем догадались. «А что мы будем делать, Гарри?» — спросил Симус. «В чем твой план?» «План?» — машинально повторил Гарри. Он напрягал сейчас всю силу воли, чтобы не поддаться снова ярости Волан-де-Морта. Шрам на лбу по-прежнему жгло. «В общем, у нас, у меня, Рона и Гермионы, есть одно дело, поэтому нам пора уходить отсюда». Теперь никто не смеялся и не кричал «Ура!». Невилл выглядел сбитым с толку. «Что значит «уходить отсюда»?» «Мы вернулись не за тем, чтобы остаться здесь», — Гарри потирал свой шрам, пытаясь смягчить боль. «У нас есть важное дело». «Какое?» «Я не могу вам сказать», — раздался глухой ропот. Невилл сдвинул брови. «Почему ты не можешь нам сказать? Речь ведь идет о борьбе сам знаешь кем, правда?» «Ну да». «Тогда мы тебе поможем». Остальные члены отряда Дамблдора закивали, одни с энтузиазмом, другие с торжественной важностью. Несколько человек вскочили со стульев, демонстрируя готовность к немедленному действию. «Вы не понимаете...» Похоже, за последние несколько часов Гарри слишком часто приходилось повторять эту фразу. «Мы не можем сказать вам. Мы должны исполнить это одни». «Почему?» — спросил Невилл. «Потому что...» Гарри так хотелось скорее броситься на поиски крестража или хотя бы обсудить наедине с Роном и Гермионой, откуда начинать поиски, что он никак не мог сосредоточиться. Шрам у него все еще горел. «Дамблдор поручил нам троим одно дело», — сказал он осторожно, — «и не велел рассказывать. Он поручил его именно нам, нам троим». «Мы...» «Отряд Дамблдора», — ответил Невилл. «Мы все время держались вместе, сохраняли наш отряд, пока вы трое где-то скитались». «Не то чтобы это была увеселительная прогулка, приятель», — откликнулся Рон. «Я ничего такого и не говорю, но мне непонятно, почему вы нам не доверяете. Каждый находящийся в этой комнате боролся и оказался здесь, потому что его преследовали Кэрроу. Каждый из нас доказал на деле свою верность Дамблдору, верность тебе, Гарри. «Подумай», — начал Гарри, сам не зная, что собирается сказать, но это оказалось неважно. Дверь туннеля за его спиной распахнулась. «Мы получили твое письмо, Невилл. Привет всей троице. Я так и думала, что вы здесь». Это были Полумна и Дин. Симус вскрикнул от радости и бросился обнимать своего лучшего друга. «Всем привет, ребята!» — весело сказала Полумна. «Как же здорово вернуться домой!» «Полумна», — встревожно спросил Гарри, — «что ты здесь делаешь?» «Как ты...» «Я послал за ней!» — Невилл высоко поднял фальшивый галеон. «Я обещал ей и Джинни, что извещу их, если вы появитесь. Мы все думали, что ваше возвращение будет означать революцию, что тогда мы сбросим Снегга и Кэрроу». «Конечно! Именно это оно и означает», — сияя, сказала Полумна. «Правда, Гарри? Теперь-то мы их выбьем из Хогвартса». «Послушайте...» В Гарри нарастала паника. «Мне очень жаль, но мы вернулись не за этим. Нам нужно сделать одно дело, а потом... Вы собираетесь бросить нас в этом дерьме?» — спросил Майкл Корнер. «Нет!» — воскликнул Рон. «То, что мы хотим сделать, пойдет, в конце концов, на пользу всем. Ведь это за тем, чтобы избавиться от сами знаете кого». «Тогда возьмите нас в помощь!» — сердито крикнул Невилл. — «Мы тоже хотим в этом участвовать!» Гарри обернулся на новый шум у них за спиной. Сердце его упало. Теперь из отверстия в стене появилась Джинни, а за ней Фред, Джордж или Джордан. Джинни приветствовала Гарри сияющей улыбкой. Он уже забыл, а, может быть, никогда раньше не замечал, как следует, до чего она красива, и никогда не был меньше рад ее видеть. «Аберфорд уже начинает сердиться», — Фред помахал рукой, отвечая на приветственные возгласы. «Он хотел соснуть, а тут его трактир превратился в вокзал». У Гарри отвисла челюсть. Сразу за Ли Джорданом в отверстии появилась Джоу Чанг, его бывшая подружка, и улыбнулась ему. «Я получила известие», — сказала она, показывая свой фальшивый галеон. Прошла и села рядом с Майклом Корнером. «Так в чем ваш план, Гарри?» — спросил Джордж. «Да нет никакого плана», — ответил Гарри, совершенно сбитый с толку внезапным появлением всех этих людей и неспособный соображать из-за жгучей боли в шраме. — То есть мы будем составлять его по ходу? — О, это я люблю, — сказал Фред. — Послушай, прекрати это все, — крикнул Гарри Невиллу. — Зачем ты всех их сюда созвал? Это же безумие! — Мы ведь не на войне, правда? — Дин достал свой фальшивый галеон. «Пришло известие, что Гарри вернулся, и мы готовимся к бою. Мне бы, конечно, волшебную палочку. У тебя нет палочки?» — удивился Симус. Рон вдруг обернулся к Гарри. «Почему они не могут помочь?» «Что?» «Они могут нам помочь?» Он понизил голос и сказал так тихо, что слышать его могла только стоявшая между ними Гермиона. «Мы ведь не знаем, где он. Нам нужно найти его побыстрее. Не обязательно говорить всем, что это Крестраж». Гарри перевел взгляд с Рона на Гермиону, которая шепнула совсем тихо. «Я думаю, Рон прав. Мы ведь даже не знаем, что мы ищем. Нам нужна помощь». И, видя, что Гарри все еще не убежден, добавила: «Ты не должен все делать в одиночку, Гарри». Гарри напряженно думал, хотя шрам по-прежнему щипало, а голова раскалывалась. Дамблдор просил его не говорить о крестражах никому, кроме Рона и Гермионы. «Утайки и ложь. Мы выросли на этом, и Альбус...» У него был природный талант. Уж не превращается ли он в Дамблдора и после смерти хранящего свои тайны прижатыми к груди, страшащегося довериться людям? Но вот Снегу Дамблдор доверял, и к чему это привело? К убийству на вершине самой высокой из башен замка. «Ладно», — спокойно сказал он Рону и Гермионе. «Хорошо», — обратился Гарри к собравшимся в комнате, и тут же наступила полная тишина. Фред и Джордж, развлекавшие шуточками всех, кто сидел поблизости, замолкли на полуслове, и все уставились на него с взволнованной готовностью. «Нам нужно найти одну вещь», — сказал Гарри. «Одну вещь, которая поможет нам одержать победу над сами знаете кем. Она находится здесь, в Хогвартсе, но мы не знаем где. Возможно, она принадлежала Кандиде Когтевран. Слышал кто-нибудь о подобном предмете? Например, о вещи, отмеченной ее орлом?» Он с надеждой посмотрел на маленькую группу когтевранцев — Падму, Майкла, Терри и Джоу. Однако ответила ему Полумна, присевшая к Джинни на подлокотник кресла. «Ну, есть ведь ее потерянная диадема. Я рассказывала тебе о ней, Гарри, помнишь? Исчезнувшая диадема Кандиды Когтевран. Мой отец пытался создать ее копию». «Да, Полумна, но исчезнувшая диадема, — сказал Майкл Корнер, закатывая глаза, — она именно что исчезла. Вот в чем загвоздка». «Когда она исчезла?» — спросил Гарри. «Говорят, много веков назад», — откликнулась Джоу, и сердце у Гарри упало. Профессор Флитвик рассказывал, что она исчезла вместе с самой Кандидой. «Диадему искали, но...» — она обратилась к остальным когтевранцам. «Никаких следов обнаружить не удалось». «Или я ошибаюсь?» Все покачали головами. «Простите, а что вообще такое диадема?» — спросил Рон. «Что-то вроде венца или короны», — ответил Терри Бут. «Говорят, что диадема Кандиды Когтевран обладала магическими свойствами. Она придавала ума тому, кто ее наденет». «Да, сифоны для мозгошмыгов, которые мой отец, но Гарри не дал Полумне договорить. И никто из вас никогда не видел ничего, что было бы на нее похоже?» Все снова покачали головами. Гарри взглянул на Рона и Гермиону и увидел в их глазах отражение собственной растерянности. Ведь исчезнувшая так давно и, судя по всему, бесследно, вряд ли могла быть крестражем, спрятанным в замке. Но не успел он сформулировать следующий вопрос, как снова раздался голос Джоу. «Гарри, если хочешь посмотреть, как эта штука должна была выглядеть, я могу отвезти тебя в нашу общую гостиную и показать. Там у нас статуя Кандиды с этой диадемой на голове». Гарри снова почувствовал боль в шраме. На мгновение, выручая комната, расплылась у него перед глазами. И он увидел черную землю далеко внизу и почувствовал вокруг плеч кольца огромной змеи. Волан-де-Морт снова летел куда-то, то ли к подземному озеру, то ли сюда, к замку. Этого Гарри не мог сказать, но в любом случае времени оставалось немного. «Он в пути», — спокойно сказал Гарри Рону и Гермионе. Потом перевел глаза на Джоу и снова на них. «Слушайте, я понимаю, что толку от этого немного, и все же я пойду и взгляну на статую, чтобы знать хотя бы, как эта диадема выглядит. Ждите меня здесь и берегите, вы знаете, ту вещь». Джо поднялась, чтобы идти, но тут Джинни резко сказала: «Нет, вот Полумна может проводить Гарри. Правда, Полумна?» «С удовольствием», — радостно откликнулась Полумна, и Джо опустилась обратно в кресло. Вид у нее был расстроенный. «Как нам выйти из комнаты?» — спросил Гарри Невилла. «Сюда». Он подвел Гарри и Полумну к углу, где из небольшого чулана открывался выход на крутую лестницу. «Выход оказывается каждый раз в другом месте, поэтому они и не могут его найти», — пояснил Невилл. «Плохо только, что мы никогда не знаем, где очутимся, когда выйдем. Осторожнее, Гарри, по ночам коридоры патрулируют». «Ничего», — сказал Гарри. «До скорого, Невилл». Они с Полумной быстро зашагали по лестнице, длинной, освещенной факелами и делающей резкие повороты в самых неожиданных местах. Наконец перед ними выросла сплошная стена. «Залезай сюда», — сказал Гарри Полумне. Он достал мантию-невидимку и набросил ее на них обоих, потом легонько толкнул стену. Она раздвинулась от его прикосновения, и они выскользнули наружу. Гарри оглянулся и увидел, что стена мгновенно сомкнулась обратно. Они стояли в темном коридоре. Гарри порылся в мешочке, висевшем у него на шее, и вытащил карту мародеров. Держа ее у самого носа, он определил, где они находятся. «Мы на пятом этаже», — прошептал он, глядя на удаляющуюся фигуру Филча в следующем отсеке коридора. «Пойдем, нам сюда». Они двинулись по коридору. Гарри не раз случалось красться по замку среди ночи, но никогда еще у него так бешено не колотилось сердце, никогда еще не было так важно добраться до цели незамеченным. Они с Полумной шли, сверяясь с картой мародеров, в каждом сколько-нибудь освещенном месте, по квадратам лунного света на полу, мимо доспехов, чьи шлемы позвякивали от их тихих шагов, проскальзывали в повороты, за которыми могло ожидать что угодно. Дважды им пришлось остановиться, чтобы дать дорогу призраку, не привлекая его внимания. Гарри каждую минуту ожидал неприятной встречи. Больше всего он боялся наткнуться на Пивза и все время прислушивался, пытаясь уловить первые сигналы, предваряющие появление полтергейста. «Сюда, Гарри!» — чуть слышно выдохнула Полумна, беря его за рукав и подталкивая к винтовой лестнице. Они стали подниматься по головокружительной спирали. Гарри никогда раньше не приходилось здесь бывать. Наконец они добрались до двери. На ней не было ни ручки, ни замочной скважины, сплошное полотно из старинного дерева и бронзовый молоток в форме орла. Полумна протянула бледную руку, казавшуюся в полумраке призраком, отделенным от тела, и один раз стукнула по двери. Этот тихий стук прозвучал в ушах Гарри пушечным выстрелом. Клюв орла открылся, но вместо птичьего клёкота оттуда раздался нежный, мелодичный голос. «Что было раньше, феникс или огонь?» «Как ты думаешь, Гарри?» — спросила Полумна. «Что? Разве тут нужен не просто пароль?» «Нет», — отозвалась Полумна, — «нужно ответить на вопрос». «А если ответишь неправильно?» «Что ж, тогда придется подождать кого-нибудь, кто сумеет ответить правильно», — сказала Полумна. «Так вот и учишься, понимаешь?» «Да. Беда в том, что нам сейчас некогда дожидаться других, Полумна». «Я понимаю», — серьезно ответила Полумна. «Думаю, ответ такой. Круг не имеет начала». «Верное рассуждение», — сказал голос, и дверь распахнулась. Общая гостиная Когтеврана оказалась большой круглой комнатой, полной воздуха. Гарри никогда не видел в Хогвартсе такого просторного помещения. Стены прорезывали изящные арочные окна с шелковыми занавесями, переливавшимися синевой и бронзой. Днем когтевранцам, должно быть, открывается отсюда чудесный вид на окружающие горы. Куполообразный потолок был расписан звездами, такими же, как на ультрамариновом полу. Здесь были столы, кресла, книжные шкафы, а в нише напротив входа стояла статуя из белого мрамора. Гарри узнал Кандиду Когтевран по гипсовому слепку, который видел дома у Палумны. Статуя стояла у двери, которая вела, вероятно, к спальням этажом выше. Он зашагал прямо к мраморной женщине, глядевшей на него с загадочной полуулыбкой. В ее красоте было что-то слегка пугающее. Голову статуи венчало воспроизведенное в мраморе изящное украшение, напомнившее ему диадему, которая была на Флэр в день ее свадьбы. На нем что-то было выгравировано мелкими буквами. Гарри сбросил мантию-невидимку и взобрался на постамент, чтобы прочесть надпись. «Ума палата дороже злата». «Так что ты, похоже, беднее последнего нищего, дурак безмозглый!» — насмешливо прокаркал хрипловатый голос. Гарри резко повернулся, сорвался с постамента и упал на пол. Над ним выросла сутулая фигура Алекто Кэрроу. И прежде чем Гарри успел направить на нее волшебную палочку, Алекто прижала мясистый палец к черепу и змее, выжженным на ее запястье.